Этюд второй. Сады Цирильи. На следующий день, уже готовясь к перемещению в замок, я услышала хмурый голос Вайлара. «Не стоило тебе соглашаться». Шейна стояла рядом со мной в серо-серебристом наряде служанки с брошью черного ловчего на воротнике, и она ответила за меня. «Особам царских кровей нельзя отказывать, если не хочешь однажды проснуться в каких-нибудь казематах. Придется идти». «Но неужели я пойду одна?» — нахмурилась я. Мужчина сжал мою руку и крепче прижал к себе. «С тобой буду я», — ответила девушка твердо. «Если ты откажешься, это может грозить тюрьмой». «Я смогу вызволить ее откуда угодно», — процедил мужчина. «Но какой ценой?» — воскликнула блондинка. «Вы оба превратитесь в преступников. За вами будет охотиться все княжество. Да, может, скрыться и удастся, но всю оставшуюся жизнь придется провести в бегах. И из-за чего? Из-за одной дурацкой прогулки в саду?» Как бы это ни было странно, но Шейна казалась правой. «Это ведь всего лишь прогулка», — согласилась я. Но Вайлар добавил, сжимая мою руку. «Если ты откажешься, я сумею тебя скрыть». «Не стоит. Это и впрямь напрасное волнение». Мужчина вздохнул, хмуро бросая в воздух огненную печать. «Хорошо. Но не забывай, на тебе непростые браслеты. К тому же ты всегда можешь активировать печать и вызвать меня, если что-то пойдет не так». «Спасибо». Благодарно коснулась его щеки и шагнула в портал. Охранники у ворот господарева замка были предупреждены о моем посещении. Более того, низенький мужчина в ливрее дворецкого, оказалось, ожидал именно леди Амелию Фатти. «Пройдемте со мной, госпожа», — бросил он, кивнув странный взгляд на Шейну, а затем бодро засеменил впереди. Блондинка тем временем подошла ко мне ближе и прошептала. «Будь осторожнее с княжичем». Холодок прошел по спине. «Почему?» «Да, я плохо разбираюсь в мужчинах, но таких, как он, вижу насквозь. Он своеволен, жесток и очень опасен». Это подозрительно совпадало с моими собственными впечатлениями от племянника господаря. Но, несмотря на все это, я почти жаждала узнать, чего же хочет сия августейшая особа. Более того, почему-то ощущение опасности меня еще сильнее подстегивало, будоражило, не давая и шанса отказаться. Будто это было определенным, пикантным сортом удовольствия, и я никак не могла отделаться от этих темных желаний. Сегодня Настурция подготовила для меня новый наряд. Дурной тон — являться во дворец в одном и том же туалете дважды. И по этому случаю было выбрано нежно-кремовое платье, вышитое цветами. Одно оставалось неясным. Зачем во время сборов я распахнула на груди тонкую сетку, которая должна была прикрывать декольте? Как только эта мысль окончательно оформилась в голове, я попробовала стянуть складки ткани обратно. Но первоначальный строгий фасон уже было не вернуть. Грудь оставалась видна. Я пожала плечами, стараясь взять себя в руки. Нужно было научиться полностью управлять своим телом или пройти, наконец, оставшиеся шаги к слиянию с драконом. Я стала вдруг замечать, что некоторые мелкие поступки, которые я будто бы совершаю сама, тело выполняет автоматически, следуя привычкам Аллегрион. И все это до меня доходит значительно позднее. Будь то трава змеевика, которую мне не так давно захотелось пожевать, или вот глубина выреза, которую я неосознанно изменила. «Как ты после приема у господаря?» — спросила я тихо у Шейны, чтобы хоть как-то отвлечься. Девушка некоторое время недоуменно молчала, словно и не понимала, с чего это я с ней разговариваю. «Что ты имеешь в виду?» — тихо переспросила она, нервно ухватив подол дешевого платья. «Там, за столом, сидел твой отец, насколько я понимаю», — медленно проговорила я, стараясь подбирать слова. «Ах, да, ты про это», — протянула девушка. «Нормально. Я не видела его слишком много лет. 20, 25? Не знаю. Он даже в детстве никогда не навещал нас с матерью. Я была для него чужой. Лишь однажды он приехал в особняк, чтобы собственноручно доставить какой-то приказ великого князя». «Значит, ты его не узнала?» «Еще как узнала», — проговорила она, и мне послышались в этом голосе нотки яда. «Он постарел и подурнел». «Ты злишься на него», — зачем-то озвучила я то, что и так было понятно. «Наверное, нет», — ответила вопреки всему Шейна. «Он отказался от дочери, а значит, он для меня никто». Некоторое время вокруг слышались лишь тихие звуки наших шагов, шуршание и стук каблуков по мощенным тропинкам сада. Мы уже прошли в самую глубь Терильи, и теперь вокруг распускались цветы. Кусты дивных роз здесь были выше головы, а лиандровые деревья причесывали небо. И кроме нас с Шейной и одного слуги здесь больше не было никого. «Вот мы и пришли, леди Фати», — с поклоном сказал провожатый, указывая рукой куда-то за черту зелени. «Вам туда!» И, не поднимая глаз, удалился. Мы с блондинкой переглянулись. Она отступила на шаг назад, имитируя личную прислугу, и я двинулась дальше. За высокой аркой из лиан, по которой спускались грозди желтых цветов, оказалась белоснежная беседка, а в ней, в черной рубашке с красной строчкой, расправив руки по спинке лавочки, сидел княжич. «Приветствую вас, прекрасная Амелия», — сказал он, стоило мне показаться в просвете зелени. Он плавно встал с сиденья, двинувшись ко мне. Чуть волнистые волосы упали на глаза, на губах играла приветливая улыбка, почему-то вызвавшая волну мурашек. На груди висела богатая перевязь, на бедрах покоились ножны с мечом. И могу поспорить, навершие оружия было сделано из черненного золота, усыпанного алмазами. Может, и сам меч был из этого металла. Поразительно, ведь такая работа стоила сумасшедших денег. Хотя чего я удивляюсь, ведь передо мной сам племянник великого князя. «Добрый день, ваша светлость», — склонилась я в реверансе. Мужчина мягкой поступью подошел ближе, взял мою ладонь и оставил привычно долгий поцелуй на запястье. «Вы сегодня обворожительны», — заметил он, быстро, но чрезвычайно чувствительно для меня, скользнув взглядом по вырезу платья. «Впрочем, как и всегда». Вдруг стало жарко. «Не желаете прогуляться?» — спросил он, предлагая свою руку. Это казалось уже слишком. Гулять вместе, касаясь друг друга, словно близкие знакомые. Или еще хуже. Я бросила испуганный взгляд на свою служанку, стоящую в стороне. Но она молчала, низко склонив голову, как и подобает пустому месту. «Я ведь для этого и пришла», — ответила с улыбкой племяннику господаря и взяла его под руку, чувствуя, как пылают щеки. Мы медленно двинулись по тропинкам сада, а я ощущала тепло сильных рук этого мужчины, одновременно вдыхая его такой незнакомый и чужой аромат. Мускат, черный виноград и белладонна. Одновременно приятный и подспутно ядовитый. «Как вам это место?» — спросил он. «Не правда ли чудесно?» «Очень красиво», — осторожно ответила я, не понимая, неужели он пригласил меня, чтобы показать цветы? Некоторое время мужчина продолжал задавать ничего не значащие вопросы, ведя обычную светскую беседу. Болтовню, одним словом. Хотя сама я так и не заметила, в какой момент эти пустые разговоры окончательно расслабили меня, убрав напряженность и недоверие. «Откройте мне тайну, Амелия. Как получилось, что Таркан решил заступиться за одну из сотен своих узников и даже добился одобрения «Время ворота» от моего многоуважаемого дяди?» На лице княжича заиграла добродушная улыбка, но я почувствовала, к чему он клонит. Более того, казалось, будто за почтительной миловидностью прячется еле сдерживаемая ухмылка. «Вы считаете меня его любовницей? И вот так легко это спрашиваете, скрывая издевку?» Звонко переспросила я, вплетая в голос побольше оскорбленного самолюбия. Впрочем, руки я не убрала. «Поверьте, ирония в моем голосе, которую вы имели неудовольствие уловить, предназначалась вовсе не вам», — притворно испуганно сказал Алан. «Тогда кому же?» — выгнула бровь, позволяя себе стать чуть больше Аллегрион, чем Амелией. Та хрупкая дочь особничего, какой я была прежде, никогда бы не смогла разговаривать с особой княжеской кровью столь самоуверенно и дерзко. И за эти изменения я была благодарна королеве. «Или вы отрицаете свои высшей степени оскорбительные намеки?» — продолжала я гнуть свою линию. Алан усмехнулся, взглянув на меня по-новому. «Леди Фати, вы вспыхиваете, как пламя», — сказал он, заинтересованно разглядывая меня. «Моя усмешка предназначалась дядюшке, которого так легко смог убедить всего один рудник черного золота». «Всего?» — переспросила я. «По-вашему, Этого мало за простое согласие на ритуал, призванный вернуть честь и имя девушки?» «Вы так наивны, Амели, что мне право неловко», — улыбнулся он, ведя меня к аркам из хмеля и винограда. «И все же я хотел бы услышать ответ на свой первый вопрос, леди. Как вы уговорили Таркана? Говорят, что у него нет сердца, и в груди бьется камень, такой же холодный, как стены его фамильной крепости, которую Валарейн Таркан, прадед Вайлара, собственноручно превратил в тюрьму». Я на мгновение замолчала. Так значит, этот замок был его домом. И когда-то, много десятков лет назад, он сам отдал его под место заключения опаснейших преступников. «Его высокоблагородие комендант обладает исключительным чувством справедливости», — ответил я ровным голосом. «И он сам вызвался помочь, когда прочел материалы моего дела. История Леоша Вальден показалась ему слишком ненатуральной, какой она и была на самом деле». «Вот как?» — с интересом слушая, уточнил мужчина. «Жаль, ведь я так люблю красивые истории любви. А что может быть прекраснее, чем комендант тюрьмы, влюбившийся в невинную заключенную и спасший ее из лап слепого правосудия?» «Вы издеваетесь?» — резко остановилась я, высвободив руку. Надеюсь, мой взгляд достаточно пылал гневом, потому что на самом деле я ни капли не злилась. С каждой секундой во мне все больше просыпался азарт игры, потому что Алан, несомненно, играл со мной. Я лишь пока не могла понять правил. «Амели...» Мягко, но настойчиво княжич взял мою ладонь. От его горячего прикосновения мурашки побежали по спине. «Что с этим мужчиной такое?» «Я, честно говоря, не вижу ничего плохого в том, что двое людей могут позволить себе любить друг друга». А затем он повернулся чуть в профиль и указал вперед. Там, среди поляны белых лилий, стоял столик с фруктами и кувшин вина, а рядом располагался дивно красивый искусственный пруд. Стенки в нем были отделаны красным камнем, отчего вода казалась похожей на вино. Или кровь. Это одновременно будоражило и пугало. «Не желаете освежиться?» — раздался вопрос. Княжич уже подводил меня к столику, усадил на скамейку, а сам сел с другой стороны стола, напротив. Не сводя с меня обжигающе любопытного взгляда, он налил нам вина и поднял вверх руку с кубком. «За вашу красоту, Амелия!» произнес он и тут же отпил. Его властные, привыкшие отдавать приказы, губы стали влажными и темными от напитка. А у меня в голове проскочила непрошенная мысль о том, насколько должно быть эти губы мягкие и прохладные. Вздрогнула, широко раскрыв глаза, а потом испуганно встряхнула головой. «Проклятый Алегрион!» «Что-то не так?» — спросил княжич. «Нет, что вы!» — промямлила я. «Все в порядке». «Просто вы очень понравились мертвой королеве драконов», — хотела добавить, но ясное дело промолчала. «Так вот, леди Фати», — продолжил мужчина, взяв из вазы плоский желтый персик и силой вонзив в него белоснежные зубы. Брызнул сладкий сок, и тонкая капля оставила влажную дорожку на его подбородке, от которой я не смогла отвести глаз, и которую он, хвала богам, стер медленным, немного ленивым движением руки. «Я не вижу ничего плохого в том, что двое людей могут позволить себе доставить друг другу удовольствие», — проговорил он бархатным голосом. Меня снова бросило в жар. «Но, признаться, в данном случае я несказанно рад, что между вами с господином комендантом нет ничего личного». «Отчего же?» — хрипловато произнесла я, видя, как гибкая фигура княжича поднимается со своего места и плавно пересаживается на мою лавочку. Одна его рука легла на спинку позади меня, другая потянулась к ягодам винограда. «Потому что с тех пор, как я имел честь познакомиться с вами, вы не выходите у меня из головы. Такая маленькая невинная птичка. Я был бы рад узнать, что ваше сердце свободно». Ответил он так спокойно и буднично, словно говорил о поднятии налогов или экономической целесообразности дружбы с соседними княжествами. Его пальцы положили виноградинку в рот, и тут же вполне себе красивые губы растянулись в коварной улыбке. Я молчала, пораженная чуть меньше, чем громом внезапной грозы. «Хотя...» — продолжал он, наслаждаясь моим замешательством. «Признаться, я имею пристрастие добиваться женщину любым способом, и чем больше препятствий встает на моем пути, тем приятнее вкушать сладость победы. Мысль о том, чтобы увести вас из-под носа первого ловчего княжества, просто безумно притягательна». Это было столь неожиданное заявление, что я невольно покраснела и, чтобы скрыть смущение, отвернулась, срывая виноградину с веточки. Но внезапно Алан схватил мою кисть, пронзая цепким, горячим взглядом, мягко погладил пальцем кожу запястья, а затем медленно притянул мою руку к себе. Я смотрела на него, как кролик на удава, почему-то не в силах оторваться. Темно-карие глаза вызывали в моем теле странный, пугающий отклик, будто гипнотизируя, завораживая. Короткая прядь волнистых волос упала мужчине на глаза, когда он положил мою ягоду себе в рот, коснувшись губами моих пальцев. Я вздрогнула, ощутив чужую слишком интимную мягкость, пошлый, улыбающийся мужской рот, и одновременно меня будто обожгло. Безотчетный ужас смешался с горячей волной, лизнувшей поясницу, спину, грудь, щеки. «Ваша светлость, наверное, что-то путает», — ответила я, возвращая себе власть над собственным телом. Отдернула руку и опустила вниз, незаметно стирая подолом платья следы от его губ. «Я не из тех девушек, чье сердце принято завоевывать привычным вам способом. И я не трофей после битвы». А затем встала из-за стола и отошла на пару шагов. Взгляд Алана опасно вспыхнул, а на лице заиграла улыбка человека, вдруг почувствовавшего азарт охоты. «Я смутил вас, милая Амелия», — проговорил он, тоже медленно вставая. «Прошу простить за это. Но мне все же хотелось бы узнать, каким именно способом принято завоевывать ваше сердце?» Он мягко приближался ко мне, как хищник, обступающий добычу. «Зачем вам это знать, ваша светлость?» — едва заметно отодвинулась я. Присутствие рядом этого мужчины заставляло меня нервничать, и я совершенно ничего не могла с этим поделать. Я вдруг ощутила, что теряю контроль. Именно сейчас, именно с этим человеком хочет находиться Аллегрион. А ведь она — часть меня. И я даже не замечаю, когда делаю то, что на самом деле диктует мне она. Бросила взгляд в сторону. Там, рядом с розовым кустом, стояла Шейна, из-под лобья глядя на меня беспокойными голубыми глазами. Алан уловил направление моего внимания и, боюсь, заметил попытку отступить. «Как тебя зовут, милочка?» — бросил он служанке. «Шейна, господин!» — низко поклонилась девушка. «Шейна, оставь нас с твоей госпожой ненадолго!» — сказал Алан и отвернулся, не ожидая ответа. Его приказы исполнялись мгновенно, но не в этот раз. «Прошу меня простить, господин!» Не разгибая спины, проговорила черная ловчая. «Но я — личная помощница леди и не имею права!» Алан медленно повернул голову к блондинке, и в глазах его мелькнули удивление и белая ярость, а лицо вдруг превратилось в ледяную маску повелителя. «Пошла прочь!» — раздалось, как удар хлыста. Девушка подняла на меня сверкнувший взгляд, и я поспешила сказать. «Иди, Шейна, выполняй приказ!» И пока одна из лучших заключенных отряда костей не выкинула какую-нибудь глупость, я показала ей на магические браслеты у себя на руках. Вайлар должен был сказать ей об их тайных свойствах. По крайней мере, я на это очень рассчитывала. Секунда утекла в болезненной тишине, а затем служанка с поклоном удалилась. Оставалось надеяться, что не очень далеко. «Какая у вас интересная прислуга!» Протянул княжич со скрытой опасной властностью. И все же, кажется, злости не было в его голосе, несмотря на ситуацию. «Простите ее, ваша светлость, это моя вина. Я плохо ее научила». Карие глаза стали похожи на горячий шоколад. «Ради вас, Амели, все что угодно». Он протянул мне руку, ожидая, что я вложу в нее свою ладонь. И мне пришлось это сделать, если я хотела сохранить его доброе расположение. Кто знает, какие мысли приходят в его голову, когда он недоволен. Все же, княжич. Я осторожно коснулась предложенного, и тут же сильные пальцы сомкнулись, обхватывая меня и притягивая ближе. Какой же горячей была его кожа! «А что у вас за счеты с Марикитой и Вальден?» — спросил мужчина, резко меняя тему и ведя меня вперед. Я вздрогнула, вспомнив мачеху и отчима. Что было ответить? Что Марикита просто возненавидела меня за то, что по моей вине ее муж отныне до самой смерти тюремный заключенный? Так это ведь очевидно. К какого ответа он ждет. И я решила обнародовать то, доказательств чему не имела. Она пыталась меня убить. Реакция, которую я ждала, не последовала. Вместо удивления, возможно, праведного, хоть и наигранного, гнева, ответом мне была пугающая полуулыбка мягких губ. «Ясно», — сказал Алан. «Не везет вам с родственниками, леди Фати». «Это все, что вы скажете?» Возмущение сдержать не удалось. «А что вы хотели от меня услышать?» Мужчина наивно захлопал ресницами. «Например, что такое преступление должно быть наказано?» Ответила и высвободила руку, останавливаясь около колонны, поддерживающей крышу над прудом-бассейном. По белоснежному мрамору вверх полз побег вьюнка. Княжич замер рядом, а затем медленно двинулся ко мне, сокращая и так крошечное расстояние между нами. Я шагнула назад и оперлась спиной в теплый камень. Но, к моему счастью, не преодолев последние несколько сантиметров, мужчина остановился. Он был ниже Вайлара, но выше меня на полголовы, и сейчас его темный взгляд мрачно скользнул по моему лицу, незримо коснулся уголка губ, румянца щек. И замер на глазах. Хвала солнцеликой, руки его оставались сцеплены за спиной. «А у вас есть доказательства?» Серьга черного золота блеснула в ухе, когда он тряхнул головой, убирая с лица прядь волос. Удивительно, как будто этот мужчина всего себя желал украсить самыми дорогими вещами в княжестве. Тихий голос звучал остро, проникновенно, заставляя нервничать сильнее. «Нет», — снова ответила я очевидное. Моя грудь высоко вздымалась от участившегося дыхания, которое я никак не могла успокоить. Приподняв бровь, Алан взглядом провел по ней и сказал: «Жаль, Амели, очень жаль. Тому, кто захочет отстаивать ваши интересы, нужно обладать чем-то большим, чем ваши слова». При слове «обладать» его взгляд опасно помрачнел. Сердце забилось бешено быстро. Мне хотелось убежать, но я чувствовала, что Аллегрион нравится эта игра, и, к сожалению, мне передавалось ее настроение. «Чем же должен будет этот кто-то обладать?» — спросила я недрогнувшим голосом. На губах Алана появилась хищная улыбка. Он вдруг наклонился ко мне, заставив отвернуть голову. Его губы оказались слишком близко к моей шее. Горячее дыхание обожгло кожу, отзываясь мелкой дрожью. Сладковато дикий аромат оказался в легких, отравляя и опьяняя. Словно сквозь поры в меня проникло ядовитое чувство мужского желания, желание, которое привыкло, чтобы его утоляли. «А вы сами не понимаете, Амели?» — прошептал он низким ироничным голосом, а потом вдруг резко отстранился, так и не коснувшись меня. Я глубоко вздохнула, словно с груди упали тяжелые цепи чужого внимания. Алан окинул меня дерзким взглядом с едва заметной оценивающей ноткой, а затем вдруг расстегнул перевязь мечом, отбросив ее назад. «Зачем?» — испуганно пронеслось в голове. Он медленно протянул мне ладонь, опять будто бы заставляя именно меня сделать шаг навстречу. Но уж нет. «Возьмите мою руку, Амели», — с легкой издевкой произнес княжич. «Чего вы боитесь?» У меня покраснел, кажется, даже кончик носа, если такое, конечно, возможно. «Страх для слабых», — произнесла гордо, надеясь, что мои глаза сверкают так же ярко, как и возмущение в сердце. Кое-что я была готова перенять от Золотой Королевы. Кое-что уже считала своим. А в следующий миг Алан резко дернул меня так, что я, вскрикнув, упала ему в объятия. Княжич, довольно улыбаясь, тут же поднял меня на руки, вынуждая обхватить его за шею. «Что вы делаете?» — воскликнула я, уже представляя, как кину в него печатью шаровой молнии, и как потом меня за это бросят в тюрьму по обвинению в нападении на особу княжеской крови. Только теперь вряд ли это окажется чертог ночи. «То, что хочу», — спокойно ответил Алан. Сердце грозило вырваться из груди. Племянник князя сделал несколько шагов к пруду и остановился. «Что вы себе позволяете?» — пискнула я, предчувствуя неладное. «Вы слишком напряжены, леди Фати», — слегка ухмыляясь, сказал княжич. «Не желаете освежиться?» «Что? Что вы имеете в виду?» «Вам не жарко? По-моему, на улице страшное пекло». Он с улыбкой посмотрел в небо, осветившее его почти идеальное лицо и тщательно выбритый властный подбородок. «Жарко? Я не...» Но не успела я договорить фразу, как мужские руки разошлись в стороны, и мое тело упало в бассейн, подняв фонтан брызг. Прохладная вода сомкнулась над головой, тяжелое платье потянуло вниз. Пока я бестолково барахталась в пруду, медленно и с ужасом идя на дно, раздался очередной всплеск, и чьи-то руки вытащили меня на воздух. Я откинула голову назад, выплевывая воду и боясь открыть глаза. Сердце выпрыгивало из груди, огонь разлился по венам. Возмущение, адреналин и близость такого же красивого, как и опасного, мужчины смешались в странный коктейль. Спина прижалась к холодному камню бортика, а ноги все еще не касались дна. Я висела в руках княжича, который вновь был так близко, что дышать становилось трудно. «Леди Фати, ну что же вы так неосторожны?» Наигранно и испуганно проговорил Алан и с невероятной силой дернул спереди шнуровку моего корсета. «Вы же могли захлебнуться!» Я, как назло, закашлялась, пытаясь оттолкнуть мужчину. «Перестаньте рвать платье! Какого лешего вы делаете?» Возмутилась я совсем не так, как требовал этикет от приличной особничьей. Алан тихо засмеялся. Корсет предательски треснул и поплыл на дно. Вместе с разорванной верхней юбкой на мне осталась одна нижняя сорочка. Хвала солнца ликой, она была достаточно длинна. «Если бы вы не были княжичем, я бы вас заколдовала!» — прохрипела я гневно, перебирая ногами в водной невесомости. Мужчина одной рукой держал меня за талию, а другой опирался о бортик за моей спиной. Таким образом, я все-таки оказалась в его объятиях. Алан только рассмеялся, услышав мои угрозы. «Так-то вы благодарите меня за свое спасение!» — возмутился мужчина. Влажные волнистые волосы вдоль лица очерчивали красивый контур скул подбородка, отбрасывали загадочную тень на темные глаза. «В своем тяжелом платье вы могли утонуть!» Он прижал меня ближе к себе, вдавливая в каменные бортики. Сквозь тонкую ткань я почувствовала напряжение его сильного тела и даже в тех местах, о которых я ничего не хотела знать. Но мои щеки слишком очевидно олели, а дыхание стало чересчур сбивчивым. В ушах стучал пульс. «Проклятый Аллегри, он хочет его!» — подумала я, пытаясь найти выход. И в этот раз я была уверена, именно королева драконов испытывала все эти эмоции. Она, а не я. Почему? Да потому что я боялась этого человека, как бы позорно для меня теперь это ни звучало. Испытывала странное необъяснимое опасение, что от него исходит угроза. Даже воздух рядом с ним казался отравленным. Это все было предчувствие королевы, глубокое колдовское чутье, передавшееся мне от Аллегрион. Это чутье твердило, что Алан смертельно опасен. Но вот беда. Именно это и будоражило Золотую Королеву. Судя по снам, которые я видела, Аллегрион признавала силу, возможно, как и все драконы. Именно за скрытую силу она и обратила свой взгляд на того посла, Лорента. И именно из-за силы она теперь заинтересовалась княжичем. Я не могла это изменить. «Милая Амели, я не такой уж слабый маг, как вам подумалось», — прошептал Алан, склонившись к моему уху. Жаркое дыхание обожгло кожу. Я зажмурилась и замерла, переставая втягивать воздух. Шквал вожделения лизнул причал моего самообладания пенной волной, одновременно пугая до безумия. «Я не мой дядюшка», — продолжал мужчина, вдруг осторожно прикусив мочку уха. Зажмурилась еще сильнее, сдержав болезненный выдох. «О, светлые боги!» Меня бросило в жар, а по спине прокатилась колючая волна мурашек. «Я родился с третьим уровнем», — раздавался шепот у моей шеи. «Меня учили лучшие маги княжества». Его губы будто случайно в разговоре стали касаться моей кожи. Если ощущениями я управлять не могла, то телом, хвала богам, вполне. Я вдавила руки в его грудь в попытке оттолкнуть, но он перехватил их и завел меня за спину, держа всего одной кистью. «И теперь, благодаря знаниям, я побеждаю в схватке даже четвертый уровень. Неплохое умение для будущего великого князя. Наследник престола Златоцветного должен быть сильным». «Наследник?» — вдруг переспросила я, случайно выныривая из своего огненного полузабытия. Повернула голову, почти столкнувшись губами с племянником господаря. «А разве наследник не Ник Вальдашьяр?» Княжича будто молния ударила. Он медленно отстранился, изменившись в лице, но через мгновение самоуверенная улыбка вернулась на свое место, холодная и пустая. «Откуда вам известно это имя?» — мягко проговорил он. «Не знаю», — промямлила я, понимая, что ляпнула лишнего. «Слухи!» И пока мужчина находился в состоянии легкого, тщательно скрываемого удивления, я попыталась выплыть из кольца объятий. Но не тут-то было. «Леди Фати!» — вновь прижав меня к камню бортика, проговорил Алан. «Ник Вальдашьяр погиб. 5 лет назад его мать-вампирша убила его». «Вот, значит, какова официальная версия». «Понятно. Значит, вы наследник трона», — попыталась исправить положение я и неуверенно улыбнулась. «Да, милая Амели», — кивнул удовлетворенный княжич, видимо, успокоившись. «И как наследник трона я могу, например, решить вашу проблему с госпожой Вальден». «Правда?» — прозвучало сдавленное. А мужчина вдруг обхватил меня крепче и стал настойчиво склоняться к моим губам. «Правда, Амели. Но прежде чем помогать вам, я должен получить что-то взамен». Жар его желания обжигал кожу. Аромат муската, черного винограда и ядовитой белладонны болезненно возбуждал и одновременно отталкивал своей сладкой горечью. «Спасибо, не стоит труда». Взяла я, наконец, себя в руки и с силой вывернулась, уплывая из его рук, как скользкий уж. Внутри что-то разочарованно сжалось, но я только хмыкнула. «Тоже мне помощничек», — подумала, добравшись до ступени бассейна. Сердце все еще стучало слишком быстро, но мысли уже пришли в порядок. «Ничего, с такой проблемой я справлюсь». Было приятно осознавать, что все же воля Аллегри он не сильнее моей, а тело все еще принадлежит старой владелице. Алан не стал догонять. Он просто подтянулся на руках и вылез через бортик. Мокрый, гибкий и опасный. Сорочка обтянула мое обнаженное тело, порочно демонстрируя все изгибы. Я оттянула ткань, стараясь хоть как-то прикрыться. И как теперь возвращаться к Вайлару? Он же меня убьет. Или просто опять перестанет разговаривать. Проклятие, даже не знаю, что хуже. «И как мне возвращаться домой?» — возмущенно спросила я княжича. Он бросил на меня дерзкий, смеющийся взгляд, словно глядя сквозь мокрую ткань. «Мне лично нравится прямо так», — ухмыльнулся он. «Но если желаете, могу предложить переодеться в моих покоях». Я вскипела от злости. Это уже переходило всякие границы. Закрыла глаза, пытаясь подавить гнев, а когда открыла, две прозрачные печати молнии и хлыста будто сами нарисовались в воздухе. Но не прошло и мгновения, как Алан взмахнул двумя пальцами, и обе печати треснули, исчезая. «Ну-ну, милая Амели, не стоит так злиться». Он откровенно смеялся надо мной. А я поняла, что, во-первых, укороченное обращение Амели навсегда утратило в моих глазах красоту. А во-вторых, как маг, Алан Вальдашьяр действительно силен. Уничтожить оба руна так быстро, не видя их, — непростая задача. «Шейна!» — громко крикнула я, надеясь, что девушка не ушла далеко. И, к моему удивлению, она тут же выпрыгнула из соседних кустов. Княжич бросил на нее недовольный взгляд, но промолчал. Да и мне было неловко думать, что она все видела. Протянула к ней руку, и стоило нашим ладоням соприкоснуться — я дотронулась до цветка тиары на браслете и гневно бросила. «В чертог ночи!» Даже не предполагая того шанса, что браслеты могут не послушаться. Я была слишком зла. И Жоржик, завитков которого я коснулась, не посмел отказать.